После завтрака он спросил небрежно. И эта небрежность напомнила мне некоторые мои же фразы. «Что вы собираетесь делать сегодня днем?» «Да ничего, надо кое-что купить. А в 17:00 чай у госпожи Бремон. Вы не против того, чтобы и я поехал с вами, раз я сейчас свободен?» «Напротив, буду очень рада. Вы не приучили меня к таким милым сюрпризам?» «Я буду вас там ждать около 6:00. «Позвольте, вы сказали в 17:00». «Но всегда же так, в приглашении сказано в 17:00, а раньше 6:00 никто не приедет. А можно мне поехать с вами за покупками?» «Конечно. Я поняла, что вы собираетесь к себе в контору посмотреть почту. Это не к спеху. Схожу завтра». «После странствий, Филипп, вы становитесь очаровательным мужем». Итак, мы отправились вместе и провели день в состоянии какой-то совершенно новой напряженности. В записной книжке Филиппа сохранилась заметка об этой прогулке. Она открыла мне такую остроту впечатлений, о которой я тогда и не подозревала. Мне кажется, что за мое отсутствие она набралась какой-то силы, уверенности в себе, которых прежде у нее не было. Да, именно уверенности в себе. Откуда это? Странно. Выходя из машины, чтобы купить книги, она бросила на меня нежный взгляд, который, однако, показался мне необычным. У госпожи Бремон она долго разговаривала с доктором Галеном. Я поймал себя на том, что стараюсь уловить тон их беседы. Гален рассказывал об опытах над мышами. «Возьмите мышей, еще не имеющих потомства», — говорил он, — «подсадите к ним мышат, самки не станут о них заботиться, они предоставят им умереть с голоду, если вы не вмешаетесь. Но впрысните самкам вытяжку яичника, и они в 2 дня превратятся в образцовых матерей». «Как интересно!» — воскликнула Изабелла. «Мне очень хотелось бы это увидеть». «Приезжайте ко мне в лабораторию, я вам покажу». Тут на какой-то миг мне почудилось, что голос Галена — тот самый, который я слышал по телефону. Никогда еще я так ясно не осознавала все безрассудство ревности, как читая эти строки, потому что трудно было себе представить более нелепое подозрение. Доктор Гален был милым, умным врачом, очень модным в тот год в светских кругах, и я с удовольствием слушала его рассказ. Но мне и в голову не приходило, что можно интересоваться им в другом отношении. Со времени замужества я вообще утратила способность даже видеть кого-либо, кроме мужа. Все мужчины представлялись мне какими-то тяжеловесными предметами, предназначенными либо служить Филиппу, либо ему вредить. Я не в силах была представить себе, что могу влюбиться в кого-то из них.